Но видя, что я действительно слаб, и посоветовавшись со своим помощником, господином Янкулио, разрешил мне уволиться от службы и ехать домой. Дня через три назначена была отправка сестер милосердия из Мустафа-Паша. Мне поручено было съездить за ними. Многие сестры не хотели ехать домой и, прощаясь с нажитыми там знакомыми, плакали. Но мне не приказано было никого оставлять, и я привез всех в Адрианополь. 2 ноября по распоряжению главноуполномоченного я получил за месяц вперед жалование, порционные и около 50 рублей на проезд от Одессы до Петербурга. Возвращались мы в Россию через Бургас. От Адрианополя до Ямболи идет железная дорога, а от Ямболи до Бургаса, знакомую мне уже местностью, мы ехали на госпитальных подводах. В Бургасе мы не застали казенных пароходов, на которых могли иметь бесплатный проезд. Приходилось искать квартиру. Но вследствие большого стечения народа помещений почти совсем не было. Сестрам нашли маленькую комнатку, а я поместился у фельдфебеля санитарной роты. Я не стал дожидаться бесплатного проезда и через 2 дня уехал из Бургаса на вольном пароходе, заплатив за проезд 15 рублей золотом. Переночевав в Одессе, я на другой же день отправился в Петербург и отчасти вернул свои дорожные расходы, выиграв в стукалку у проезжавших с харьковской ярмарки торговцев 50 рублей. В Петербург привез я около 500 рублей кредитными и золотом. И кроме того, множество белья и разных вещей. Здесь в первое время все мои знакомые и родные приняли меня с почетом и уважением. Они полагали, что я вел трезвую и честную жизнь и отрешился окончательно от прежних пороков и пьянства. Я нанял себе довольно приличную комнату и хотел открыть книжную торговлю. Сняв на Васильевском острове, в Андреевском рынке, небольшую лавочку, я подал градоначальнику прошение о разрешении мне книжной торговли. Но тут, несмотря на представленные мною свидетельства от бывших моих начальников о моем хорошем поведении и честности, я получил отказ. От этой неприятности я опять стал пьянствовать и скоро растратил все свои деньги, а затем принялся за распродажу имущества. Прежде всего, я продал Академии наук привезенные мною болгарские книги и арабские рукописи. Затем уже и разные вещи, дорогие и редкие здесь, пошли за бесценок на рынок. Вследствие пьянства ко мне опять возвратилась лихорадка, и я принужден был лечь в больницу. Выйдя из больницы, я опять не удержался и пропил все до нитки. Несколько времени я был без квартиры, ночевал по ночлежным приютам и, наконец, попал в Вяземский дом. Отсюда, по рекомендации среднего Канаева, я поступил писарем в общественную лавку на Семянниковском заводе. Но верно уж, в которой лагунке деготь побывает, там его и огнем не скоро выжжешь. Через месяц я ушел с места и погряз опять в Вяземском. На этот раз я застал Вяземский дом гораздо населеннее. Во дворе его, хотя уже и не было прежних 5 кабаков, но зато в каждой квартире торговали водкой. Находился я в этой трущобе более года, доставая себе средства на хлеб и пьянство разными подачками от добрых людей. Наконец, я остепенился и опять принялся за книжную торговлю.